Скачки. Качественное изменение, в отличие от количественного, выражается понятием скачка. Скачок – переход количественных изменений в качественные или переход из одного качественного состояния в другое в результате превышения меры. Примеры скачков – образование звезд и планет, в частности Солнечной системы, возникновение жизни на Земле, формирование новых видов растений и животных, человека и его сознания, возникновение и смена общественно-экономических формаций в истории человеческого общества, социальные революции. Один из примеров того, как накапливающиеся количественные изменения со временем приводят к скачку, качественному изменению, поломка деталей машины из-за усталости металла. Микроскопические изменения структуры, находящейся под нагрузкой металлической детали, в конце концов приводят к излому. Если микротрещины возникают одна за другой, их количество растет постепенно, то разрыв металлического стержня, выкрашивание зуба шестеренки в зубчатой передаче, происходит практически моментально, по наступлению некоторого предельного состояния металла. В результате нарастания температуры наступает момент свертывания белка, перехода его из жидкого в твердое состояние. Можно постепенно наращивать количество ядерного горючего, но при достижении определенной массы плутония происходит цепная ядерная реакция, взрывное высвобождение энергии. Это примеры скачков с резко выраженной границей перехода из одного качественного состояния в другое, с довольно быстрой, интенсивной, целостной перестройкой всей исходной системы. Но бывают скачки и другого типа, когда наблюдается не резкий качественный переход, а происходит постепенное накопление элементов нового качества и отмирание элементов старого качества. Такие скачки длительны, постепенный. В природе, обществе, культуре можно найти немало примеров скачков второго типа. Длительно, постепенно происходят многие геологические процессы, образование угля, нефти, руд. Длительным был процесс возникновения жизни на Земле. В течение долгого времени формировались новые виды растений и животных. Некоторые виды качественных изменений могут протекать как в интенсивной, так и в постепенной форме. Сопоставьте парообразование в процессе кипения воды и ее испарение из водоемов в естественных природных условиях, вяло протекающую химическую реакцию и такую же реакцию, протекающую бурно при добавлении катализатора или при нагревании. К скачкам в природе и обществе, связанным с большими разрушениями, бедствиями для людей, относят катастрофы. Примерами могут служить извержения вулканов, принесшие столько бед, землетрясений, смерчи, другие стихийные бедствия. Однако и катастрофы могут быть ползучими, незаметно подкрадывающимися. Так исподволь и давно надвигается экологическая угроза человеческому существованию, нарастает истощение природных ресурсов и так далее. В чем же отличие постепенных скачков от количественной постепенности изменений? Критерий скачка – качественные изменения. Скорость же изменений, его интенсивность не является специфическими чертами качественных изменений. Быстрыми, интенсивными могут быть и количественные изменения, в то время как скачки могут растягиваться на сотни, тысячи, миллионы лет. Соотношение изменения количественные, качественные и постепенные, быстрые, обычно почти отождествляют. Постепенные изменения приравнивают к количественным, а быстрые – к качественным. Иначе говоря, скачки нередко считают быстрыми и краткосрочными, а количественные изменения – плавными, постепенными, гладкими или медленными. Между тем, с философской точки зрения, критерием количественного или качественного изменения является не продолжительность процесса, а его характер. Все понятия, выражающие данный закон, диалектичны, а значит гибки относительны. Крупные качественные градации – природа и общество, живая и неживая природа, растительный и животный мир не исключает более дробных разграничений веществ, химических элементов, видов растений, животных и так далее. Это означает, что каждый предмет включен в множество общих и специфических классов однотипных с ним предметов. А это предполагает, что в зависимости от масштаба рассмотрения одни и те же предметы могут быть отнесены то к одной качественной группе, то к другой. Этим определяется и известная относительность понятия скачка. Возможны скачки крупного масштаба, астрофизические, биологические, появление жизни человека, социальные, возникновение общественно-экономических формаций. Но вместе с тем существует и множество скачков менее крупных и малых. В результате об одном и том же качественном переходе можно говорить как о скачке и как о количественном изменении. Скажем, переход от феодализма к капитализму, смена формации – крупный скачок. Переход же капитализма от свободного предпринимательства к монополизму – скачок в пределах той же формации. Не уточняя масштаба качественного изменения, трудно ответить на вопрос, скачок это или нет. Перестройка советского общества сегодня предполагает революционное преобразование. Это скачок в рамках социализма, переход от социализма казарменного, бюрократического к социализму гуманному, демократическому. Но в процессе развертывания перестройки общества должно пройти целый ряд преобразований в различных областях общественной жизни. С философской точки зрения, картина качественных изменений в природе и обществе складывается таким образом, что различие между качественными и количественными изменениями относительно. Малые скачки происходят на каждом шагу, а крупные складываются из скачков меньшего масштаба. Имея в виду это обстоятельство, Энгельс говорил, что природа не делает скачков, она вся состоит из скачков. Но не исчезает ли тем самым количественные изменения? Нет, диалектика такова, что меньшие скачки по отношению к более масштабным скачкам выступают как их количественная подготовка. Мы уже знаем, что каждое явление можно рассматривать как систему. На протяжении определенного времени основные подсистемы, элементы и связи, обеспечивающие жизнедеятельность и существование каждой системы, остаются более или менее устойчивыми, сохраняют свои основные признаки и характеристики, и этим обеспечивают ее целостность, относительное тождество с самой собой. Категория качества или качественная определенность и отражает эту относительную устойчивость системы в определенном промежутке времени. Иначе говоря, качество выступает целостной характеристикой вещей как систем с определенной структурой, выполняющих те или иные функции, существующих во взаимосвязи и отношениях с другими вещами. Каковы же качественно образующие факторы с точки зрения системного подхода? Возможны три позиции в этом вопросе. В основе качественной определенности предмета может лежать его вещественный состав. Это хорошо видно на примере изменения состава элементов в химических соединениях. Однако субстратный подход не раскрывает всех причин качественного изменения. Известны качественно различные вещества, имеющие одинаковый состав, но разную структуру – уголь, алмаз, графит. Важным фактором качественной определенности предмета является его структура, определенный способ связи элементов в системе. В свете структурного подхода качество выступает как устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, характеризующее его специфику и позволяющее отличать один объект от другого. Ну и этот подход имеет ограничения. Существует подобие структур, изоморфизм качественно различных систем. Наконец, качественная определенность связывает с функциональными свойствами системы. Функциональный подход. Лишь в совокупности эти три подхода дают целостную картину факторов, от которых зависит качественная определенность предмета. Что же касается процессов изменений, появления качественно новых образований, то их изучение предполагает использование генетических методов, разрабатываемых в рамках системного подхода. Динамика количественных и качественных изменений и ее современное осмысление в понятиях системного подхода имеет большое значение для анализа процессов развития.